Я сделал, как он просил, не колеблясь. До сих пор не знаю, был ли он на самом деле настоящим священником или самозванцем, я имею в виду посвящение в сан, или как там еще эта процедура называется. Впрочем, какое это имело значение? Я отчаянно нуждался в слушателе, чтобы облегчить душу. Мне надо было выговориться всего-то. А отец Валерий подарил мне эту возможность вслед за жизнью, которую спас накануне. Словом, я выложил ему все без прикрас, пересказал историю наших злоключений в мельчайших подробностях, какие только смог припомнить, начиная со своего прерванного отпуска в морском бризе. Он не перебивал, колдовал над чашами, но слушал очень внимательно. Когда я закончил, его брови окончательно сошлись на переносице, а лицо стало суровым. «Вот, значит, как!» — изрек отец Валерий после минутной паузы. «Выходит, не совпадение!» Он покачал головой в такт каким-то своим, неизвестным мне мыслям. «Совпадение? Вы о чем?» — спросил я. Он, похоже, не расслышал. «Выходит, недаром ты, братишка, мне прям на голову свалился, с целой сворой узколобых на хвосте и огнеметом этим гребаным вдобавок, чтобы уж наверняка. Недаром?» — в замешательстве переспросил я, не имея ни малейшего понятия, куда он клонит. «Так наша встреча, по-вашему, не случайность?» «Видишь как!» Отец Валерий в задумчивости погладил бороду. «Если ты надеешься от меня услыхать, что с тобой в шахте, которую кагебяры как кроты прорыли, приключилось, или кто ту пирамиду сложил, на которую ты набрел, или она тебе только привиделась в твоем больном воображении, то вопрос не по адресу. Не скажу я тебе этого, потому как и не знаю, а врать не хочу. Наврался уже, на троих хватит. Я ведь до того, как в катакомбы эти долбаные загреметь на вечное поселение, мало от тех хорьков отличался, которые тебе хотели шопу надрать. Тоже думал, вся сила в бабках. Это уж потом прозрел, как завалило меня туточки наглухо. Так что не спрашивай меня, браток, померещились тебе те пацаны древние, которых в бричке на расправу везли, или глюкнуло тебя чисто конкретно. Может, и реально тебя в такие дали запуляло, куда Макар телят не гонял, а может и нет. Не моего ума дело. Одно тебе скажу. Мир, брат, хрена лысого такой, как в школьных учебниках написано. «А какой он?» — спросил я. «Другой», — отрезал отец Валерий. «Какой другой?» — не сдавался я. «Скажите хотя бы, что знаете. Я тебе не справочное бюро», — пробасил отшельник. «Сам допрешь, своим чередом. Небось, когда на прошлой неделе на пляже загорал, у виска бы покрутил, если б тебе кто про мертвяков плести начал, которые залетных туристов бомбят». «Ну вот», — продолжал он, оценив выражение моего лица, — «одно усвой, а раз демоны есть, то и ад не выдумка. Откуда бы им еще приходить? Ну а уж коли ад существует, значит, должен быть и рай. Для противовесу, иначе б давно все уже к Бениной бабушке обвалилось». И отец Валерий повысил голос, распознав легкий скепсис, появившийся у меня на лице. «Пацаны, что там сидят, не лыком шиты, поверь, а что не всем помогают, кто нуждается, объясняется легко. Вызовов, братишка, у них развоз-то больше, чем карет на линии, образно говоря. Ну, заметь, кто-то из них выкроил минуту, надоумил тебя вчера к пещерному городу свернуть, да и меня заодно разбудил». «Разбудил?» — повторил я, чувствуя себя не готовым обсуждать с ним извечную борьбу добра и зла во вселенском масштабе. «А вы что же, спали?» — он хмуро покосился на меня. «Ага, вроде как Светогор в гробу по размеру. Читал в школе такую сказку?» «Кажется», — сказал я. «Кажется», — фыркнул отец Валерий. «А раз кажется, крестись, помогает. Ты, кстати, крещеный?» — всполошился он. «Вся? Ну не я же, блин!» Я напряг извилины. Теперь, после всего, что с нами стряслось, детство казалось таким далеким, словно оно было совсем не моим, и я просто прочел о нем в какой-то книге с пожелтевшими от времени страницами. Я попытался вспомнить маму, растившую меня без отца, как она по утрам отводила меня в школу, как ранец к концу первого класса пропах бутербродами, которые она клала туда весь год, как мы вместе делали домашнее задание, если я чего-то не понимал, и как она погибла, пробив в моей душе полынью, не затянувшуюся в самые трескучие морозы. «Так крещеный ты или нет?» — поторопил отец Валерий. «Не помню», — честно признался я, потому как это было именно так. Не думаю, что мама была убежденной атеисткой. Скорее, она верила в Бога без надрыва, как многие из образованных людей советской эпохи. И, конечно, не афишировала своей веры. При коммунистах это было немодно. Так что по церквам она не ходила и меня туда за руку не таскала. Больше по музеям. «При чем церковь к вере?» — перебил отец Валерий. «Бог здесь». Он снова коснулся ладонью грабли левой стороны груди. «Недаром в Библии сказано, помолись отцу твоему втайне, и он воздаст тебе явно. Понял, да? Короче, если кому для укрепления веры требуется шляться по церквам, значит его вера говно. Ты понял, да? Это ж тебе не машина, чтобы через каждые 200 километров топливо в бак доливать. Выйди в поле, попроси, постараешься, он тебя и без посредников услышит, ясно? В любом случае, не помню, чтобы меня крестили, подвел черту я, не намереваясь углубляться в теоретические дебри. Мне и своих дебри вполне хватало, чтобы заблудиться с концами. Потом, когда мамы не стало, я к бабушке переехал. Бабушка, конечно, к религии относилась серьезно, но, по-моему, после смерти мамы, она перестала верить в него. «Что с мамой твоей стряслось, браток?» — спросил отец Валерий. Я сглотнул слюну. «Она погибла, а разбилась в самолете».